Глава 15. Суббота, 3 мая, день. Бетта. Кемеровская область, Шерегеш, улица Гагарина. Красно-белый карус, пофыркивая да покачиваясь на ухабах, развернулся на пятачке у маленькой автостанции, одноэтажного кубика из силикатного кирпича с плоской крышей и обширным тамбуром, выложенным стеклянными блоками, зеленоватыми и синими, в разнобой, так что выходил корявый узор. Крохотную площадь обрамляли несколько киосков и скверик с лавочками. А если шире глянуть, в поселке всего три главных улицы, застроенных пятиэтажками в окружении частного сектора. Кое-где поднялись панельные дома. И вся эта тихая провинциальная жизнь течет на роскошном фоне горы Зеленой с ее горнолыжным курортом. Едва выпадает снег, как тут же масса людей нагрянет в Шерегеш. Из Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, отовсюду. Лыжные трассы тут знатные. Водитель каруса, толстый лысый усач, заглушил двигатель и убрел к ларьку, где бойко торговали пирожками. А нам навстречу мелкими шажками подходил странно знакомый человек в старомодном синем костюме. Редкие прохожие не заморачивались особо своим внешним видом. Тетки в платках, в простеньких платьях из ситца, ковыляли мимо с набитыми авоськами, а несколько парней в синих спецовках, вероятно, с обогатительной фабрики, дымившей неподалеку, закупали беляши на всю смену. Но человек в костюме даже строгий галстук нацепил и модельные туфли начистил до блеска. «Папа!» — вытолкнула Таля и сделала шаг навстречу. Я с изумлением глянул на нее, и лишь после в голове сложилось запоздалое узнавание. Мне-то был памятен иной Ивернев, парень 20 с небольшим, с горделивым задором смотрящий с пожелтевшего фото, а пожилому мужчине, встретившему нас, шел 7-й десяток. Мстислав Максимилианович охнул, лицо его все еще мужественного очерка сморщилось, и из глаз покатились слезы. «Доченька! Боже! Боже мой! Это ты!» Он говорил сумбурно и быстро, словно боясь, что ему не дадут сказать всего. «Прости, прости меня! Какими хочешь словами назови, все будет верно! И маму твою мучил, и себя! Я любил ее, очень любил! И как же я был наказан! В те самые дни, там, в этой клятой шайтан-кале! Все же понял про себя, про тату, и надежды такие! Все, думаю, сворачиваюсь и в Шерегеш! Не простит меня тата, ладно, заслужил, да хоть главное скажу ей, чтобы знала. А простит, если. Это ж какое счастье будет. И тут этот толчок. Тряхнула, я упал. Встаю, никакого завала. Я наружу, а там все такое же и другое. Наташа замедленно, словно преодолевая себя, положила руки на плечи отцу, легонько приобняла его. Главное, ты жив. Стесняясь, пробормотала она. «Мама твоя, тата, умерла?» — выдавил Вернев. «В 75-м», — обронила Наташа. Увидав, как и по ее щеке скользнула слезинка, я решительно сказал. «Пойдемте в тенек, на лавочку». «Да-да», — послушно закивал Мстислав Максимилианович, немного растерянно глянув на Талию. «Это Миша, мой муж», — Златовласка ласково прижалась ко мне. «Просто Миша, этого достаточно», — протянул я руку тестю. И Вернев с чувством, хоть и слабо, пожал ее. «И правда», — забормотал он, — «пойдемте в скверик». Мы втроем заняли всю скамью в тени крепкотелой березы. «Расскажи о себе», — попросила Ната, теребя на собой платок. Я отметил, что ласковая «папа», вырвавшаяся в момент волнения, больше не звучала в ее речи. «Да что я?» — вздохнул Мстислав Максимилианович. «Ты-то как?» «Отучилась», — пожала плечами Талия. «Работаю». «Не слушайте вы эту скромницу», — вступил я. «Наташа — выдающийся программист, кандидат физико-математических наук, а сейчас пишет докторскую». «Да там наброски одни», — смутилась моя жена, ну и порозовела от удовольствия. «Здорово», — неумеренно восхитился Ивернев. «А дети есть?» «Дочь», — нежно улыбнулась Талия. «Лея Михайловна», — уточнил я с выражением и поймал благодарный Наташин взгляд. «Здорово», — приуныл Мстислав Максимилианович. «Выходит, я дед?» «Лея всегда мечтала, чтобы у нее было два деда, как у всех», — сказал я негромко, и наш визави как будто приосанился, выходя из образа страдальца, униженного судьбой. «Ну, а я...» — он развел руками. «Орлы семичастного меня сразу захомутали, но в резервацию не переселили. Не знаю, пожалели, может. Хотя не знаю. Скорее всего, причина в том, что я был и остаюсь аполитичным типом. Справили мне, как сексоту КГБ, документы на мое собственное имя и пристроили в СИП-цветмедпроект старшим научным. А мне-то как быть? Шансы вернуться в родной мир стремились к нулю. Надо было как-то устраиваться здесь, начинать новую жизнь. В общем, еле я дождался первого отпуска и поехал, как и задумал, в Альфе искать свою тату. Разумеется, нашел я не ее, а двойника твоей мамы, Таисию Абрамовну, красивую женщину под 40, учительницу русского, разведенную и бездетную. Он заерзал. «Скажи, Наташ, а ты знала, что твоя мама, как бы это сказать, паранорм?» — понятливо улыбнулась Ната. «Знала. И мама у меня такая, и ты, и я, и Миша. Мы все паранормы». «Ну, тогда ты поймешь», — облегченно заговорил Ивернев. «Почему я на других женщин и смотреть-то не хотел? Мы с твоей мамой... А, да ты все знаешь и так. Мне было трудно, очень. Я видел перед собой тату, а ведь это была совсем иная личность, в жизни не видавшая ни Вильфрида Дергази, ни Славы Ивернева. Но она влюбилась в меня с первого взгляда. Я понимал, что Таисия всего лишь генетическая копия моей таты, но слишком уж эта копия была совершенной. Поразмышляв, я женился на Тасе, а в 71-м у нас родилась девочка. Мы назвали ее Наташей». «Так у меня есть сестра?» — вздрогнула Златовласка. «Формально как бы единокровная, а генетически родная». «Ну, да». Мстислав Максимилианович неловко развел руками и помрачнел. «А 4 года спустя я неожиданно ощутил, что настоящей таты больше нет. Это было жутким потрясением. До сих пор успокоиться не могу. Раньше хоть какая-то надежда оставалась, а теперь все. И ты извини, тата. Ох, Наточка. Тася, я ничего не рассказывал о себе, о твоей маме. Пусть все так и останется, ладно?» «Согласна», — серьезно кивнула Таля. «Нам с ней видеться лучше не надо». Мы еще долго сидели, прячась от солнца и людей, делились подробностями параллельных жизней, которые так и не сошлись. Златовласка отдала отцу 3 фотографии — свою, Леи и последнюю мамину, где наша Таисия Абрамовна снялась за год до гибели. Айвернев одарился 2 снимками. На одном он, на удивление бритый геолог в сапогах и энцефалитке, сидел на берегу бурной реки. С обветренного загорелого лица еще не сошла усталость, в пальцах расслабленно обвисшей руки тлеет сигарета. А с другой фотографии на нас смотрела молодая девушка странной и необычной красоты. Распустила черные волосы, вспомнилась мне, да по белым плечам. — Это она? Моя сестра? — негромко спросила Наташа. Мстислав Максимилианович замедленно кивнул. — Тате 27 уже, — выговорил он. Она работает математиком в республиканском госплане Хакасской ССР. Помолчал и добавил в полголоса. «Спасибо вам, что заехали, хоть повидались. Все не так пусто на душе». «Ох-ох-ох, я сам своими руками изломал свою жизнь, и нечего на судьбу пенять. Гордыня, ревность, обида детская, да слабоволие — вот они, грехи мои. Не простил я тату, а то, что свыше, Бог или мировой разум, лишили прощения меня самого. Каюсь, да маюсь, и никакого избавления». Наш автобус отъехал через час. Не стали мы задерживаться, тяжко было. Тоска и безысходность словно окутали нас серой пеленою, мешая дышать и жить. Икарус сыто заворчал, тронулся, выруливая на улицу Гагарина, и все это время нам виден был сгобленный силуэт человека в костюме. Вернев по-прежнему сидел на лавочке, безучастный к обоим мирам, обреченный на вечную муку. «Лошатая он эсперанса, войкентрате! Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Пятница, 16 мая, день. Дельта. Дальний север. Петсамо. Ледник подмял под себя всю Скандинавию. Балтика промерзла до дна, а вот Баренцево море упорно сопротивлялось холоду, спасало теплое течение. Льдины постоянно колыхались на темной стылой воде, и шуга, мелкое ледяное крошево, бывало смерзалось, цементируя плавучие глыбы. Но стоило подняться волнению, как непрочный панцирь трещал и лопался, разлезаясь по швам. А бури в этих гиблых местах куда обычней тихих дней. Браилов сам в этом убедился. Ржавый ледокол «Полар Стар» с сотней завербованных на борту качало всю дорогу от Исландии, погребенной под толщей льда, до Петсамо. Мятая облупленная посудина держала курс весьма относительно, виляя среди мелких айсбергов. Норвежские берега выглядели однообразно. К северу тянулся обрывистый ледник, отвесная стена, отливавшая сапфирно-синим в те недолгие минуты, когда серые тучи разрывались, пропуская лучи вечного заката. А вот Кольский полуостров не поддавался владыке Арктики. Здесь море, как союзник суши, билось о черные скалы, суровые и угрюмые. Впрочем, эта эпичная картина не представлялась глазам завербованных. Глухая полярная ночь покрывала весь дальний север. Браилов усмехнулся, вспоминая, чтобы подсобные рабочие, еще один политкорректный синоним, сокращенно подраб, могли сойти на бетонный пирс, им снова выдали теплую одежду. Было такое дурацкое правило у вербовщиков — держать под замком меховые штаны и куртки с капюшонами, а то еще сбегут подрабы. Куда, спрашивается? На попутную льдину? Правда, во время плавания запрет однажды нарушили. Разыгралась тогда Атлантика. Волны захлестывали палубу, намерзая гигантскими сосульками, и дюжие вербовщики живо раздали и меховую одежду, и унты, и шерстяное белье, и свитера, и толстые вязаные носки. Озябшие подрабы живо согрелись, а после, когда ломами крушили мутный лед, даже вспотели. «Черт!» — ругнулся Михаил, поспешно сплевывая самокрутку, едва не обжегшую губы. Задумался придурок. Ностальгия, что ли, разыгралась? Так вроде рано еще тосковать по-былому. На берегу завербованных встретил сам бригадир. Огромный румяный кабан, занявший весь немалый объем дохи. «Добро пожаловать на курорт Печенега!» — глумливо заорал он, трясясь от смеха в бегающем свете прожекторов. «Че морды кривите? Правда, правда. Сегодня минус 60 всего. Теплынь! Ага. Стройся в колонну по одному и марш за мной!» Старые здания рудника давно скрылись под снегами, наметенными буранами, а новые опирались на сваи, пропуская метели под собой. Новую смену сытно накормили, дали часок отлежаться в протопленном бараке и повели вниз на подземные горизонты, где днем и ночью добывали никелевую руду. Почти всем завербованным торжественно вручили тяжеленные перфораторы, посвящая в проходчики. Фредди Косой заделался взрывником, Карло — крепильщиком, а Браилову, Вальдесу и Анри Молчуну доверили горную технику. Постажировались неделю и на смену. Коста с Молчуном загребали ковшами руду и с грохотом валили ее в кузов подземного самосвала, а Михаил рулил грузовиком, вывозя горную массу к дробилкам. Сама атмосфера рудника живо напоминала подрабам покинутые городские купола. Вой и вонь моторов, лучи фар, что шарахались по искристым стенам темных штолен. Отъедет многоковшовая машина по транспортному уклону, мигом сгущается мрак, одолеть который маломощным нашлемным фонариком не под силу. Чем не нижние ярусы? Кормили завербованных хорошо, рыба каждый день, а по воскресеньям в меню русская оленина. Вопрос, зачем же тогда так стараются вербовщики, хватая и свозя сюда все новых и новых подрабов? — А потому что понимать надо, — разговорился однажды молчун. — Приставка «под», она принижающая. Есть мастера, а есть подмастерье. Есть рабы, а мы и вовсе подрабы. Мрут тут люди. Надышался пылюки с никелем, да с серой, да с мышьяком, и, ага, на носилке мертвяка и в отработанный штрек хоронить. Ковш пустой породы опрокинут на покойничка, вот и мой могилка. Многоковшовая взревела и с грохотом сыпала руду в кузов. Грузовик зашатался. — Все, полный! — донесся крик Коста. Свет фар мазнул по кабине, и Браилов кивнул Вальдесу. Тот скалился из кабины, прикрытой лишь сверху, толстым навесом на мощных стойках. Дизель взревел, и Михаил выкрутил руль, разворачивая рудовоз в тесной выработке. Засверкали стены, искря мириадами мелких кристалликов. Отползла по туннелю тьма, словно, пугаясь фар, блестели лужи. Пропуская самосвал, сжался к стене хмурый охранник в белой каске. Обычно сторожить подрабов ссылали проштрафившихся вербовщиков на месяц, а то и на полгода, если уж сильно согрешил. Браилов вздрогнул. Давнее желание продрало мозги морозящим сквозняком. Охранник небрежно повесил автомат на ржавый анкер крепежа, торчащий из скальной породы, и менял батарейку в рации. «Ну что, тварь дрожащая?» Михаил резко взял влево, капот грузовика, сваренный из стали в палец толщиной, буквально размазал человеческое тело. Не вставая с сиденья, попаданец схватил автомат и дал задний ход. «Коста!» Вальдес недовольно поднялся с разложенного сиденья, видать, решил подремать. «Ну чего тебе?» Браилов молча показал оружие. Черное лицо Коста посерело. Так бледнеют негры. «Ты... что?» «Садись давай!» «Наверх все равно не подняться!» — заблажил черный. «Там все на запорах и стража!» «А у меня ключик есть!» — мрачно улыбнулся белый. «На 30 патронов. Ты едешь или нет?» «Еду, еду!» Вальдес метнулся, усаживаясь на капот самосвала. Натеки крови ужаснули его, но мусорщик сдержался, лишь облизал пересохшие губы. «Заметем следы!» Браилов притормозил на месте преступления, перебросил рычажок, дизель поднатужился, задирая кузов, и тон 10 руды, гремя и скрежеща, скрыли улики. Наверх! Облегчившись, грузовик резво поднялся по уклону до самого дробильно-сортировочного узла. Михаил остановил тяжелую машину, но мотор не глушил. Спрыгнул и вооружился, заплюхал по мелким лужам до поста охраны. Дверь настежь. Охранников было трое. Парочка громил сидела, развалясь, на импровизированном диванчике, а третий стоя разливал самогон. Длинная очередь сняла разом всех. Браилов, чуя, как колотится сердце, отбросил свой автомат и повесил на плечо два чужих с полными рожками. — Еще немножко, еще чуть-чуть, — пропел он шепотом. Снял трубку телефона, мимоходом глянув на растопыренные пальцы. Не дрожат. «Алло, подъем!» «Машинист подъемной машины Хорст». «Алло, Хорст!» Михаил придал своему тону развязность. «Тут двое из охраны сменяются. Горизонт минус 430». «Понял. Клеть готова к подъему». «Окей». И завертелась, закрутилась жизнь, подчиняясь злой, но справедливой воле. На пути к свободе иногда приходится и через трупы перешагивать. Браилов с Вальдесом напялили на себя меховые наряды охранников, еще и дахи прихватили. Выйдя наверху, оба сразу ломанулись в ангар и вывели наружу, в темноту и холод, снегоход Snow Cat. Его просторная кабина вполне годилась для краткого сна. Тепла, идущего от двигателя, хватало, а морозный ветер не выстудит сквозь тройные рамы. И никого. Сноукэт, прогревшись, залопотал легкими гусеницами. И 10 секунд не оттикало, а он уже пропал в круговерте ветра и снега. В стекла шеберстела ледяная крупа, бившая со звоном, будто дробь на излете. «А куда мы?» — крикнул Вальдис, радуясь и пугаясь одновременно. «В Финляндию!» — оскалился Браилов, крепко сжимая рычаги. «Куда? Тут ты! Ну где у вас тут хром добывают?» «А!» — повеселел Коста. «Аномальный кратер! Во-во, туда!» Изрядный обломок луны грянулся лет 300 назад в тех местах, где в Альфе разливались финские озера. Планетоид пробил толщу ледника и разворошил землю на километры вокруг. И с тех пор дно кратера не покрывалось льдом, лишь снег укутывал вечную мерзлоту. «Доберемся до аномалии, а дальше видно будет. Терять нам все равно нечего», — поддакнул Вальдис. «Вот и я о том же». Снегоход бодро катил по плоской снежной равнине, изредка вздрагивая на трещинах, а ветер старательно заметал следы. Светящийся циферблат часов показывал полночь, когда убаюкивающий ход сноукэта вдруг оборвался резким, машина, продавив пласт снега над трещиной, сотряслась и ухнула вниз, фарами высвечивая жуткий разлом. Две ледяные стены сходились клином. Упадешь и втишешься, ломая ребра. Повиснешь, болтая ногами от боли, а ни вдохнуть, ни опереться. Минуту или две протянешь, содрогаясь от удушья, хрипя дырявыми легкими, пока сердце не разорвется. Провизжав бампером, сыпанув ледяной стружкой, снегоход застрял. «Медленно!» — выдохнул Браилов. «Не дыша!» А тело будто само спасалось. Руки в варежках вышибли верхний люк. Выпрямиться, упор коленом в закраину люка, вторую ногу. Толчок. Тюком свалившись на край трещины, Михаил резво отполз на четвереньках, броня длинные полы дахи. «Держи!» Вальдис, раскорячившись на скользком капоте, вытравил пару метров троса лебедки самовытаскивателя и бросил другу крюк с прикрученным проволокой анкером. Скочив на колени, Браилов поймал крюк и живо заработал локтями, подтаскивая канат. «Прыгай!» Коста неуклюже оттолкнулся, но, поскользнувшись, упал, судорожно цепляясь за край ледяного обрыва. «Руку!» — сдавленно крикнул он. «Руку дай!» Михаил, слабо качая головой, отступил. «Руку ему!» Нет, он прекрасно помнил, как Вальдес спас его. Вот именно как. Слез со своего мусоровоза, да подобрал тушку попаданца. Вот и весь подвиг. А тут... На ледяном краю им уже не удержаться. Коста-идиот потянет за собой вниз, и последняя минута жизни — одна на двоих. «Падаю!» — крик оборвался ужасным шлепком. Браилов задержал дыхание, крепко зажмурил глаза и не уколол веки. Тяжело поднявшись, он тщательно обмотал лицо шарфом, сунул руки в карманы и побрел, шатаясь, в сторону аномального кратера. Несколько часов пути, он в тепле. Жаль, что автомат остался в Сноукэте. Ну и ладно. Тогда надо будет угнать вездеход с аномалией. Незаметно. Вернуться к трещине, поднять снежного кота. Там оружие, там аптечка, сухпай. Михаил остановился, покачиваясь под порывами ветра. «Задубел», — проползла сонная мысль. «Устал. Отдохну и в дорогу». Тяжело осев в рыхлый сугроб, что намело в ветровой тени заструга, твердого, как камень, Браилов укрылся от шквалистых порывов, подобрал благословенные полы дахи и согрелся. Глаза слипались. Его разбудила совесть. Со стоном перевалившись на колени, Михаил встал и зашагал назад. И ничего Коста не втесался. Упрямо долбилось в голове. Там же дно, сам же видел. Этот дурак на снег упал, да еще даже не замерз. Значит, что? Значит, надо вытащить, как бегемота из болота. Идти против ветра было куда тяжелее. Браилов исчерпал все свои силы, пока доплелся до злополучной трещины. А крюк? Где крюк? Да вот же он, балда! Непослушными руками отвязав анкер, Михаил воткнул приспособу в лед и дернул за веревочку, отворачивая голову. Бабахнуло до звона в ушах. Зато шипастый якорь надежно вонзился в лед. Зацепив крюк, Браилов почти не труся, перебрался на снегоход. Протиснулся в люк, завел движок. Мотор взвыл и зарокотал, успокоенно накаляя фары, словно Сноукэт глаза открыл. Михаил возбужденно хихикнул. Заворчала лебедка, натягивая трос. «Газку! И поможем гусянками!» Трос зазвенел, пропиливая ледяную кручу, гусеницы заскрежетали, уцепившись шипами, и вытянули снегоход. «Фу!» — весело выдохнул попаданец. «Полдела сделано!» Отогнав машину до анкера, он надежно заякорил ее и потянул трос к трещине. Ухватясь покрепче, шагнул с обрыва. Канат, сплетенный из стальных жилок, легко выдержал его вес. — Ты вернулся! — всхлипнули в темноте. — А как же, амиго! — бодро отозвался Браилов. — Мы спина к спине, у мачты. Руки-ноги целы? — Да целы вроде. — Вроде! — добродушно проворчал Михаил, затягивая трос на груди Вальдеса. — Держи его вот так, чтобы петля не распускалась. «А я наверх!» Цепляться за тонкий трос в рукавицах было нелегко, но тут и до края-то каких-то 10 метров одолею. Хрипя, елозя валенками по льду, Браилов перевалился таки за край. Отпыхиваясь, поднялся на дрожащих ногах. «Пустяки!» — колотилось в голове под стук сердца. «Это совершеннейшие пустяки!» Повизгивая, закрутилась лебедка. Едва в свете фар заморгало черное испуганное лицо, Михаил выскочил из кабины и помог другу выбраться. — Бегом в кабину, грейся. — А ты? — А я пока трос смотаю. Двумя минутами позже два товарища ехали рядом в теплом снегоходе и горланили старую пиратскую песню. — Мы спина к спине у мачты, против тысячи вдвоем. Снегоход подпевал, суча шатунами и вызванивая поршнями. Там же, позже. Патрульный вездеход с аномалией остановился у странного сугроба, словно снеговик залег в позе эмбриона. «Свен, лопату!» — буркнул бригадир Райво. «И фары на ближний!» Убрав снег с головы замерзшего насмерть человека, он размотал заиндевевший шарф и откинул капюшон. «Ох ты!» — подивился он. «Кожа белая, как у рыбы!» Потер ладоши Свен, механик-водитель. «Так спеца мои передали. Убежавшего Мигеля Браила генетический дефект. Вся кожа желтовато-белого цвета». «Я в курсе», — буркнул бригадир. «А чего второго не достали?» «А зачем?» — удивился мехвод. «Мы его и так опознали. По фото вербовщики передали из Ричмонда. Коста Вальдес, мусорщик из гильдии Лос-Анджелеса. Что нам, изо льда его вырубать? Он там завяз, как гвоздь, вбитый в доску. А снегоход мы вытащили». «Ладно, ладно», — забрюзжал Райва, ногой пиная труп Браила. «Да чего же у него шкура мерзкая, еще и лыбится». Застывшая улыбка бледно-розовых губ пугало. «Наверное, девки снились», — хихикнул Свен. Бригадир покосился на него и резко скомандовал. «Заводи!» Возвращаясь на базу, он поневоле вспоминал белого мертвеца с его жуткой улыбкой и всякий раз ежился.